Глава 15. Ирина. Очередной рабочий день в бутике протекал вяло. Клиенты будто чувствовали, что бизнес большого переживает не самые светлые времена и держались от элитных трусов до ролевых костюмчиков подальше. Именно поэтому мы с Аней были несказанно рады, когда к нам забежала на минутку Лера с двумя огромными чемоданами, по одному на каждого итальянца. А уж совсем нам с Анечкой стало весело, когда бывшая хозяйка плюшевого царства объявила, что я должна все пересмотреть и забрать то, что понравится больше всего. Можно все. В общем-то, мне все и понравилось. Правда. Аня таки выпросила несколько свитеров свободного кроя. Но мне не жалко. Мне таких бабуля 20 штук связала. И не отличишь от брендовой шмотки. Хоть бери да бирку пришивай. Баба Варя корпорейтед. В общем, остаток рабочего дня превратился в показ мод. Лера ушла сразу после того, как я перемерила все вечерние платья. И коллективным разумом был выбран один вариант для сегодняшнего вечера. Самый роскошный вариант, должна подметить. Лерочка сказала, что я просто обязана выглядеть лучше Катерины. А Алонсо и вовсе схватился за фотоаппарат и устроил новую фотосессию. Лера его с трудом за уши оттянула. И то лишь потому, что им надо было пройтись по магазинам, чтобы привезти сувениры итальянским родственникам. Матрешки там, деревянные ложки, водку. И вот сейчас, когда наряд выбран, Максим со мной, а я безумно счастлива от всего этого. Меньше всего мне нужны разборки с родителями. Я давно заметила, что их звонки вызывают больше чувства раздражения, нежели трепета. В детстве я так ждала от них хоть какой-то весточки, хоть сообщеньица, хоть пары ласковых словечек, но со временем поняла, что они куда охотнее рассказывают о своих находках, нежели слушают о моих успехах. Иногда я чувствовала себя сиротой при живых родителях. Хорошо, что бабушкиной любви хватало с головой. Она мне роднее мамы. Да, и так бывает в жизни. Я не стану себя жалеть и сетовать на судьбу из-за этого. В конце концов, я стала той, кого полюбил Максим. А значит, так сложились звезды. Посмотрите на меня. Говорю, как настоящий астролог. Тьфу. Ир, мягко проурчал Макс в мою шею. Пожалей мои нервы, а? Надень джинсы со свитером. Пожалуйста. И столько мольбы в голосе, что я почти задумалась его пощадить. Но нет. Перед самой злостной конкуренткой, которая еще и играет не по правилам, нельзя появляться, в чем попало. Караул. Полная боевая готовность. «Котеночек мой сладенький», — проворковала я, ковыряя пальчиком пуговку на его рубашке. «А давай только один вечерок, сегодня я буду красивой. А потом, как ты скажешь, а? Пожалуйста, пожалуйста». И глазками похлопала. А что он думал? Только у него в арсенале запрещенные приемчики. «Ты у меня всегда красивая». Макс почти сдался. «А сегодня я хочу быть суперкрасивой», — настояла я. «Ты всегда супер-мега-красивая!» Макс улыбнулся так искренне, что и влезть и не упрекнуть. Но я стойко боролась за свое, поэтому применила максимально запрещенный прием. Надула губы и всхлипнула. «А мне мама никогда красивых платьев не дарила, а бабушка только сарафаны в ромашке. А тут Лера такой подарок сделала. И что же? Я даже ни разу в жизни не выйду в свет, как нормальные девушки!» Макс улыбнулся еще шире, словно окончательно раскусил мою игру. «Я тут понял, что люблю тебя так сильно, что ты же теперь будешь из меня веревки вить до конца жизни!» — выдал он. «А чего ж ты улыбаешься?» — поразилась я, откровенно ему посочувствовав. «Ведь таки да, буду». «Не знаю, весело мне». Он помог мне встать и мягко подтолкнул к двери. 10 минут на сборы». «Уже бегу. Мне вообще-то и 5 хватило. С макияжем мне Аня помогла еще на работе. Она рассказала, как правильно использовать тоналку. И терпеливо объяснила, что консилер, хайлайтер и шиммер не одно и то же. Так что теперь моя кожа сияла, как у феи. Глаза были, как у кошечки, а губы...» Максим всю помаду стер. Ну и ладно. Красивое белье ладно обтягивало фигуру, и мне оставалось лишь надеть платье. Аккуратно вытащив его из чехла, я трепетно провела ладонью по ткани. Очень нежное, шелковистое. Платье красивого бирюзового цвета. И на его фоне мои глаза кажутся ярче. Оно напоминает воздушное облачко. И каждый раз, когда я кружусь, порхает вокруг моих ног. Спереди оно обшито бисером, а вот на спине прозрачная сеточка. Лера и туфли мне подарила. Были у нее одни кремового цвета, которые беспощадно ей жали, а мне пришлись идеально по размеру и подъему, но точно как крестная фея-волшебница. «Я готова», — объявила я и вышла в гостиную. Макс с бабулей сидели на диване и с огромным интересом смотрели сериал. Бабушка лишь мельком на меня взглянула и подцокала языком. Она с Максом была солидарна, но тот недовольство выражать не стал. Прикусив губу, он свел брови на переносице и обреченно вздохнул. «И вот что мне со всей этой красотой делать?» «Любить и баловать», — подсказала бабуля. «Идите уже». «Ну, мы и пошли». Ночной клуб был другим. Больше, красивее, дороже. Платил за всех почему-то Максим. И моя бережливая натура вопила от несправедливости. Правда, только внутренне. Ибо любые попытки достать кошелек были тут же пресечены строгим начальницким взглядом. «Расслабься и наслаждайся своим последним вечером в развратном платье», шепнул он на ухо, когда мы миновали кассу. У меня, естественно, был достойный ответ. Возможно, это последний вечер в развратном платье, но точно не последняя ночь. «Ира!» А дальше музыка стала слишком громкой, чтобы можно было нормально общаться. Мы нашли Катерину за большим столиком у стены. Облокотившись на мягкие подушки, она с видом королевы покуривала кальян и оценивающе осматривала проходящих мимо нее девушек. И кому вообще какое дело, что по всей стране действует запрет на курение в общественных заведениях? Дочке самого мэра можно все. И на чужих мужчин облизываться в том числе. Завидев нас издали, она сразу послала Максиму соблазнительную хищную улыбку, не замечая никого вокруг. Мне стало дурно. С одной стороны, хотелось психануть, развернуться и уйти, а ведь знала же, что так и будет. А с другой проснулась моя воинственность, которая голосом генерала заорала: «В атаку! Защищать свои территории!» Нет, я не могла просто так уйти, оставив Макса на растерзание этой гадине. «Мой!» Я крепче вцепилась в его руку, буквально повиснув на ней. Но Максим даже не заметил. Его взгляд блуждал по всему залу, как будто он кого-то выискивал. «И что там интересного?» — недовольно буркнула я. «Они все тебя поедают взглядами», — в тон мне ответил Большов. И мы оба, крайне неприветливые и насупленные, повалились на диванчике напротив Катерины. Она лишь успела коротко кивнуть Максу, полностью проигнорировав меня, как ее внимание привлекла Лера. «Кейт, милая!» — закричала она. А когда дочка мэра потянулась целоваться, скривила рожицу. Я улыбнулась. «Лерочка, ты все же сдержала обещание!» — радостно воскликнула хамка и тут же принялась кокетничать с итальянцем. Притом она даже не утрудилась их различить и почему-то своей жертвой выбрала Альфонса. Хотя понятно почему. Он все же был чуточку красивее своего младшего брата. «Не-не!» С натянутым оскалом Лера оттянула от жениха лезущую целоваться Катерину и подтолкнула ее в правильном направлении. «Колонца!» «Этот красавчик весь твой!» Если Катя и думала что-то возразить, то после нескольких приемов опытного Казановы в исполнении Алонса она полностью растворилась в новом ухажере. Это было видно потому, как она активно махала своими нарощенными ресницами и жеманно покусывала подкачанные губы. Самое смешное, что Алонса такое внимание ничуть не отпугивало, а очень даже наоборот. Он не скупился на комплименты и нежные прикосновения. А потом они и вовсе ушли танцевать. И я заметно расслабилась. «Вешалка ушла! Давайте пить!» — озвучила мои мысли Лера и кивнула брату. «Мол, давай, воплощай идеи в жизнь!» Спустя неопределенное количество времени мы с чего-то хохотали. С чего именно, я уже не помнила. Но было безумно весело. «Свадьба через месяц», — объявила Лера, пытаясь перекричать музыку. «Через месяц! Не вздумайте жениться раньше меня! Ясно? Я старший ребенок в нашей семье. Я...» «Ничего обещать не могу», — подколол ее Макс и подмигнул мне. Я опять расхохоталась от выражения Леркиного симпатичного лица и от того, как она жадно начала поглощать алкоголь. А потом заключила. «А, ну и ладно с вами. Пускай. А все потому, что Иринка у тебя чудо». «Ир», — она позвала меня и наклонилась над столом. «Ты сама все знаешь. Мы с тобой план наметили». И она смешно подмигнула. Я тоже подмигнула, пока Макс не видел. А потом сделала вид, что ничего не поняла. Рано ему знать, что у меня тоже коварный план по его искушению намечен. А не надо было смеяться над моими попытками его соблазнить. А в том, что мне пришлось тяжелую артиллерию подключить в лице его сестры, он сам же и виноват. Впрочем, жаловаться не должен. Максим усадил меня к себе на колени. Альфонсо то же самое проделал с Лерой. А потом они зашептались и, извинившись, куда-то ушли. Жаль только, что вместо них с танцпола вернулись Катерина и Алонсо. «О, Макс, это потрясающе!» — закричала она, обмахиваясь рукой. «Почему бы тебе с твоей девушкой не пойти потанцевать? Идите!» «О, она меня, оказывается, все же видела. Только я была чем-то неолицетворенным». Максим собирался отмахнуться. Я это по насупленным бровям поняла. Но затем, видимо, представил, каково оно — сидеть в компании хамки. И из двух зол предпочел меньшее. «Пойдем», — вымученно предложил он и потянул меня за руку. И что удивительно, ведь танцевал же он прекрасно. Я же точно видела, когда мы красили его стены в кабинете. При мне он вовсе не стеснялся. А тут только и делал, что зыркал по сторонам и стоял, как каменный столб. «Расслабься», — проорала я на его ухо, обняв как можно крепче. «Здесь только ты и я». Максим, наконец, поймал мой взгляд, улыбнулся и склонился к губам. Какое-то время мы просто стояли посреди танцпола в окружении орущей пляшущей толпы. Но, по правде говоря, их всех не было. Был лишь мой потрясающий мужчина. Жар его губ, нежность рук и бесконечный поцелуй. И только когда он отстранился, кто-то включил мир вокруг нас. «Давай домой, а?» – умоляюще попросил Макс. «Да меня же вообще дважды просить не нужно». Платье выгулило, с Лерой немного повеселилась. Катю, похоже, сплавила. Можно и на заслуженный отдых. Но, зная обломщицкие наклонности моего парня, я все же уточнила. «К тебе?» Он хмыкнул и кивнул. «Подожди меня пару минут», — попросил он и повел меня к столику. К счастью, с вешалкой мне общаться не пришлось. Они с фотографом ушли к бару. Зато почти сразу я увидела Леру и Альфа. Они танцевали неподалеку, и я невольно залюбовалась движением их тел, как будто они могли общаться между собой с помощью прикосновений. Оба светились от счастья, излучали любовь и страсть. Даже если бы я увидела эту парочку впервые, сразу бы поняла, что они не сегодня встретились. Их связывали крепкие чувства. В их глазах горел огонь. И я знала, что точно так же было и у меня с Максимом. Только теперь я собиралась сблизиться с ним максимально. Поймав меня на подглядывание, Лера широко улыбнулась и потащила Альфа за столик. «Как это Макс оставил тебя одну?» – поразилась она. «Мы уходим», – счастливо объявила я. И прежде чем Лера обиженно надула губы, поспешила добавить. «Пожалуйста, не обижайся. Просто ночная жизнь – это не мое». На что она только рассмеялась. «Это ты сейчас так говоришь?» И подмигнув, она меня крепко обняла и расцеловала в щеки. «Увидимся через месяц. Только попробуй не приехать на нашу свадьбу». Я не стала говорить, что не получится. Не хотела портить момент. Позже напишу и объясню, что у меня ни загранпаспорта, ни лишних денег на подобные поездки. Альфонсо также сгреб меня в свои объятия. И хотя его дружеское внимание было приятно, я едва не задохнулась от едкого итальянского парфюма. Раздалась итальянская речь, и за моей спиной показался Алонсо. «Ты уходит?» – удивился он. Стоило мне утвердительно кивнуть, как меня в который раз сжали в крепких объятиях. А потом итальянец, широко улыбаясь и совсем не желая меня отпускать, начал нашептывать что-то на своем языке, из чего я уловила уже знакомые белиссимо, беладонна и что-то еще. Так и хотелось сказать, что это все не мне надо говорить, а Катерине. Кстати, ее Алонсо, похоже, где-то потерял. «Может, хватит?» – послышался скрипучий голос Макса. А потом он выдрал меня из лап чужого мужчины. Послал тому красноречивый взгляд. После чего подал руку. Рукопожатие, обнимашки и напутствие старшей сестры длились еще минут 10. После чего нам все же удалось сбежать. Хохоча и целуясь, мы не заметили, как такси доставило нас по нужному адресу. Максим нагнулся, водрузил меня на свою спину и нетвердой походкой начал подниматься по ступенькам. «Мы свалимся», – заподозрила я. «Нет», – смело заявил Макс. Сделал еще шаг и таки упал. Он хоть и постарался схватиться за стенку и сохранить равновесие, но я все же больно ударилась коленкой. А он и вовсе подозрительно затих. «Максюш!» Мое сердце гулко заколотилось от осознания, что с ним могло случиться что-то нехорошее. Я мигом сползла с него и перевернула. И тут же вскрикнула, увидев кровь на разбитой брови. Хмурясь, Максим что-то промычал и открыл до этого плотно зажмуренные глаза. «Где я?» – прошептал он. «В подъезде», – жалобно произнесла я. «Кто я?» «Солнышко мое ясное», – еще жалобней сказала я, а потом не удержалась и вовсе разревелась. «Ириш, да все хорошо», – заверил он и прижал меня к себе. «Не рассчитал я немножко. Прости, ты не ударилась?» Я покачала головой, а потом спохватилась. «Ой, у тебя же сотрясение мозга может быть. Надо скорую, срочно. Ты сиди тут и жди». Я уже почти встала и побежала наверх. Но потом пришла другая разумная мысль. Бабушка всегда говорила: «На холодном сидеть нельзя. Яичники простудишь». «Что простужу?» – уточнил Макс. А потом спокойно встал и притянул меня за руку. «Девочка моя, все хорошо. Я зато протрезвел моментально». И я тяжко вздохнула и погладила любимого по лицу. «У тебя кровь». «Черт, я теперь не красавчик, да?» Я улыбнулась и нежно его поцеловала. «Ты самый лучший». И вот теперь почти совершенно трезвые, но немножко ушибленные, мы стояли посреди подъезда и самозабвенно целовались, подперев многострадальную стену. «Домой хочу», — хрипло прошептал Макс. «И чтоб ты там была со мной. Всегда». Это самые приятные слова, которые я слышала за этот сумасшедший вечер. Но все же так просто оставлять ушиб я не собиралась. Тем более, надо же было как-то мстить за многочисленные обломы. «А вот и нет, мы идем к бабуле». «Что? Сейчас?» Большов взглянул на часы. «Полночь почти». «Она все равно не спит и меня ждет. Давай, давай, свежий воздух нам не помешает». Дойдя до моей квартиры, мы окончательно протрезвели. Вроде и не пили много, но мне в принципе много и не надо. А Макс до этого целый день бегал по делам, устал сильно, да и не поел, наверное, толком. Бабушка встретила нас недовольным прищуром. «И чё это?» – вопросила она, пропустив нас внутрь. «Бандиты напали?» «Напали, но не бандиты», – простонал Макс. «Ступеньки», – добавила я и хохотнула. А потом вспомнила, как испугалась за него, и вмиг все веселье испарилось. Бабуля в далеком прошлом была медсестрой, поэтому ей не составило особого труда обработать рану. Я тоже внесла свою лепту. Наклеила пластырь. А чтобы закрепить, так сказать, эффект, заставила Максима поесть. В итоге ровно в полночь мы все дружно ужинали, запивая бабушкиной настойкой для укрепления нервов. «Все, мне пора», заявил Макс, трудом сдерживая зевок. «Спасибо за все. Я пойду. А завтра...» «Еще чего?» – оборвала его я. «Так я тебя раненого на всю голову и пустила». «Да», – неожиданно поддержала меня бабушка. «Поздно же. А там бандиты шастают. Оставайся. Я тебе на кухне раскладушку постелю». «Никаких раскладушек, бабуля», – возмутилась я. «Он бедный раненый человек. Ему нужна забота и ласка». И с этими словами я взяла Макса за руку и повела в свою спальню. «Ишь какая!» – послышались тихие причитания. «Совсем взрослая стала». Максим вырубился почти сразу. Футболку снял сам, а вот над джинсами мне пришлось попотеть. Зато когда я избавилась от платья и, надев любимые шорты с майкой, легла рядом, он тут же прижал меня, как ребенок любимую игрушку. И я окончательно обнаглела и закинула на него ногу. Почти в такой же позе мы и проснулись. Только теперь его нога была на мне, а рука и вовсе заползла под майку. «Доброе утро!» — сонно пробормотала я, ощутив легкие поцелуи на своем плече. «Добрейшее!» — поприветствовал Макс. «Ир!» «Ты бы хотела так просыпаться каждое утро?» Я приоткрыла один глаз и поморщилась от яркого солнца. «С ума, что ли, сошел? Зачем спрашивать очевидное?» Я ворчливая по утрам. Но Макса это, кажись, сильно веселило. Скрыв улыбку за очередным поцелуйчиком, он заскользил рукой по моему животу. Я, если и думала еще немножко поспать, то мое тело окончательно проснулось, о чем недвусмысленно указали возбужденные холмики грудей. Максим издал полустон-полухрип. Его горячий рот опустился на одну из моих вершинок. И даже через тонкую ткань футболки я чувствовала прикосновение языка. И в то же время его рука, очертив пупок, скользнула ниже. Я невольно выгнула спину и до боли закусила губу, чтобы как-то сдержать рвущийся наружу стон. Да, определенно. Я хочу просыпаться так каждое утро. «Ирина!» – послышался громкий оклик бабушки. «Завтрак готов!» Или не совсем так. «Да что ж за постоянные обломы?» – в сердцах выпалила я. Отбросив руку, тихо ржущего Макса выскочила из постели. «Ты!» – грозно заявила я, ткнув в него пальцем. «Ты когда заберешь меня скорей? Увезешь за 100 морей?» «И целую тебя уже! Ты ведь взрослая везде!» – дополнил Макс, широко улыбаясь. «Именно! Я даже все раздражение и ворчливость растеряла, потому что у кое-кого совершенно обезоруживающая улыбка. Такие приемчики нужно запретить законом. Кстати, а у меня и костюмчик правоохранительных органов есть». Демонстративно отвернувшись, сняла с себя пижаму и начала рыться в шкафу в поисках любимых джинсовых шорт. Замерла, почувствовав теплое и очень твердое тело, прижавшееся к моим бедрам. Резко выпрямилась, и тут же две огромные ладони накрыли мою грудь, а влажные губы присосались к шее. «Боже, ты меня с ума сведешь», — пробормотал он, слегка прикусив мое ухо. «Люблю тебя. Больше всего на свете». И я любила его так же. «Ира!» — опять подала голос бабуля. «Яйца остынут!» «Сомнительно», — пробормотал Макс. «Что?» — состроил он невинную овечку. И тут же сменил тему. «Мне надо на работу заскочить. Проверить, как там Валентина разобралась с документами. Я приеду в обед. Идет?» Он развернул меня к себе и прикусил губу, жадно блуждая взглядом по моему телу. «Увезу тебя ото всех, так что будь готова». «О, я буду», — заверила я, коварненько улыбаясь. «Даже не сомневайся». «Ирина!» – прикрикнула бабушка, и голос ее звучал очень близко. «Идем!» – заорали мы с Максом одновременно. А потом он подарил мне быстрый поцелуй, и мы устроили гонки на одевание. Победил Макс, но я все равно вышла из комнаты первой, так как кое-кому нужно было сдуться.